Эта тайна принадлежит пока только убийце. И, как вы сказали, это пока загадка. Но откуда же вы знаете все остальное? Одна девушка навела меня на этот путь догадок, которые теперь уже таковыми не являются. Это неоспоримая истина. Она уже может служить исходной точкой для розыска убийцы. Не правда ли? А что за девушка? Вы ее знаете, это Тилли Ли, помните? Рок кивнул головой, ожидая продолжения. Тилли сказала, что она с огромным удовольствием будет плевать на меня, когда я буду убит, так же, как она плевала на Беннета. В действительности ей, конечно, не представилось такого случая, но она это сказала, и она так думает. Несомненно, она кое-что знает. Я с ней еще побеседую. Кроме того, один из моих друзей недавно пустился в воспоминания. Он сообщил, что один парень случайно наткнулся на убитого Беннета возле его дома. Парень обыскал его карманы, изъял у убитого часы и продал их. Любопытно, не правда ли? Как зовут этого парня? К сожалению, этого я пока еще не знаю и не видел его. Постараюсь установить с ним контакт. Здесь возможно еще одно обстоятельство. Этот парень обыскивал карманы убитого Беннета, по-видимому, в тот момент, когда убийца был у самого дома Беннета. Возможно, убийца открывал двери дома. Возможно, он выжидал, стремясь удостовериться в смерти Беннета. И очень возможно, что убийца видел из своего укрытия, как этот парень шарил по карманам убитого. Нельзя также полностью исключать возможность того, что и парень, в свою очередь, мог заметить убийцу, скажем, его темный контур, очертания фигуры, тень, хотя и это сомнительно, но возможно. Теперь Рок Тейт был возбужден до крайности. Его пальцы быстро что-то записывали, но широко открытые глаза ни на секунду не теряли меня из виду. Губы его шевелились, как будто он повторял про себя все сказанное мною. Когда я остановился, он перевел дыхание, пытаясь успокоиться, и, наконец, сказал: «Черт побери!» «Да вы знаете, что все это может значить?» «Разумеется. Могут быть найдены какие-то новые ниточки, зацепки. Кроме того, Рок, вы, как и я, должны хорошо знать людей, живущих в районе дома Беннета, особенно многочисленных людей ночи, незаметных, невидимых, но с глазами полными любопытства, стоящихся в подворотнях, в темных подъездах, за заборами, за мусорными катками, всюду, где темно, где густая тень. Все это вы должны знать, Рок. Отсюда нетрудно заключить, что кто-то и ночью мог наблюдать всю или часть развернувшейся трагедии в той аллее. Такой человек мог заметить, как кто-то тащил убитого в его дом, не так ли? Да, да, конечно». Полиция вряд ли сможет что-либо вытащить у этих ночных людей, но мы с вами, Рок, кое-что в том направлении могли бы сделать. Пожалуй. Он подумал и нерешительно потянулся к телефону. Новые данные следовало бы сообщить полиции. Я отрицательно махнул рукой, и он тотчас же оставил телефон в покое. «Не нужно», — сказал я. «Это можно сделать и позже. Полиция имеет свои собственные источники, а они очень важны. Я буду информировать вас обо всем, что я сумею узнать, а вы, в свою очередь, будете ставить меня в известность обо всех новых фактах, добытых вами лично или полицией». Он улыбнулся и сказал: «Это звучит хорошо, Дип. Ваши соображения заинтересовали меня. Я постараюсь помочь вам». «Как репортер, я весьма заинтересован в раскрытии тайны этого убийства, но все остальное остается прежним. Я веду борьбу с любым преступлением, и поэтому буду действительно рад, когда убьют и вас, Дип. И безразлично, кто это сделает, закон или ваши собратья-гангстеры. Об этом вы говорили мне и раньше, но не только вы будете рады моей гибели. Очень довольна будет также и Элен. У вас общий интерес». Секунду-другую он молчал, затем глухо проговорил: «Не делайте ничего, что может повредить ей, Дип. Вы грязните всех, с кем близко соприкасаетесь. Это вы знаете и без меня. И если что-либо нехорошее случится с ней, я сделаю все, что смогу, и даже больше, чтобы в городе стало на одного гангстера меньше. Вы сделаете? Это точно, не смейтесь». «Отлично», — сказал я, поднимаясь и надевая шляпу. «Это же самое сказала и она. Хорошеньких друзей я приобрел, ничего не скажешь. Рок ничего больше не сказал, он сидел и наблюдал за моим уходом. Что ж, по крайней мере, мы заключили с ним деловое соглашение о поставке друг другу информации. Я был доволен. Это соглашение пойдет мне на пользу. Да, я был уверен в тот момент, а может быть, вернее, чувствовал, что это соглашение окажет мне значительную помощь в розыске убийцы. Хотя никакого четкого и конкретного представления обо всем этом я тогда еще не имел.